пробормотал Ю Сухван, взбалтывая свой напиток. С легкой улыбкой на лице он смотрел на свой напиток, опустив глаза. Вдруг он поднял глаза на Пё Воля. Пё Воль спокойно ел свою еду, не обращая на него никакого внимания. Потому, как он медленно пережевывал пищу, можно было подумать, что он благочестив, как монах или даосский священник. Ю Сухван знал, что такая атмосфера бывает у тех, кто достиг пика своих возможностей. Не считайте себя убийцей. Ты уже превзошел все возможности убийцы. В течение месяца Пё Воль вел себя в кромешной тьме подземелья просто потрясающе. Он не позволил погибнуть ни одному из мастеров боевых искусств, последовавших за ним в темную пещеру. Это был поистине выдающийся подвиг. Если бы Пё Воль не позаботился о них, выжить было бы невозможно. В кромешной тьме единственное, на что они могли рассчитывать, это спина Пё Воля. Шаг за шагом они продвигались вперед, следуя за его крепкой спиной, и в результате все смогли благополучно вернуться. Теперь они возвращались в свои секты. Никто не знал, сколько из них смогут сразиться с правителями, отправившими их в невозвратную тюрьму, и победить их. Но если хоть один из них окажется победителем, он обязательно передаст свои силы Пё Волю. Он сам не был исключением. Невозможно, чтобы он так относился к простому убийце. Все они говорили, что прибегут по зову Пё Воля, потому что видели в нем нечто большее. Чорок. В этот момент Ю Сухван наполнил свой бокал спиртным. Боже мой, это труп. При виде плавающих тел постояльцы гостевого дома вдруг закричали. Пё Воль и Ю Сухван нахмурились. Как они и говорили, трупы проплывали мимо. Ю Сухван поставил свой стакан и сказал: «Думаю, сейчас не самое подходящее время для спокойной трапезы». Пё Воль кивнул, отложив палочки. У трупов было живое выражение лица, цвет кожи не изменился. Это были свежие трупы. Это означало, что неподалеку идет бой. В этот момент Пё Воль услышал звуки лязгающего оружия и ругательства людей. «Убейте их, Иит! Не дайте им войти на корабль!» Пё Воль посмотрел в ту сторону, откуда доносились проклятия. Вдалеке виднелся большой корабль. Более десятка кораблей поменьше окружили его и атаковали. Воины на малых кораблях отчаянно пытались попасть на борт большого корабля, а воины на большом корабле отбивались от них, размахивая оружием. Сражение между двумя группами было очень ожесточенным. От вида воинов, пытавшихся взойти на корабль, и тех, кто пытался их остановить, река окрасилась кровью. Куак, аак. Воины, пытавшиеся взойти на борт большого корабля, были пронзены копьями или гарпунами и падали в реку. Те, кто получил менее серьезные ранения, боролись на поверхности, но смертельно раненые быстро тонули. Воины на большом судне были в меньшинстве, но они хорошо защищались, занимая более высокое положение и имея более мощное оружие. Обычно в такой ситуации нападавшие чувствовали свое преимущество и отступали. Но нападавшие с малых кораблей были совсем другими. Как неумолимые воины, они взошли на борт большого корабля, выкрикивая проклятие. «Будь ты проклят! Позвольте нам взять корабль на абордаж! Мы не оставим вас в покое! Мы убьем их всех!» Их усилия не пропали даром. В конце концов, некоторым из них удалось пробраться на палубу и сразиться с воинами на большом корабле, ожидая, когда к ним присоединятся их товарищи. Пока они держались, на палубу большого корабля поднимались все новые и новые товарищи с малых кораблей. Воин, который, судя по всему, был главным на большом корабле, крикнул, размахивая оружием: «Кровожадные бандиты осмелились напасть на торговую группу Чжевона. Мы не должны позволить им захватить корабль. Проклятие! Неужели торговая группа Чжевон – это такая большая проблема? Сначала убейте этого ублюдка!» Их крики донеслись до ушей Пё Воля. Неужели на корабль торговой группы Чжевон напала палата кровавого муравья? До того момента, как Пё Воль вошел в подземную пещеру, торговая группа Чжевон держала под контролем муравьиную палату. Поэтому муравьиная палата не могла набраться смелости и противостоять торговой группе Чжевон и пряталась в тени. Но теперь, по какой-то причине, они вышли на открытое пространство и напали на корабль торговой группы Чжевон. Неужели это связано с Чан Хоином из поместья Дождливой горы? Выяснить это можно было только одним способом. Пё Воль прыгнул в сторону корабля. Брызги, брызги, брызги. Наблюдая за спиной Пё Воля, бегущего по водной глади, Ю Сухван пробормотал: «Воды озера Паян окрасятся в еще более красный цвет». Он поднял кубок с вином, который поставил на стол. Глава 378. Попасть на корабль было непросто, но, оказавшись на палубе, можно было не беспокоиться. Боевые мастера палаты Кровавого Муравья были гораздо многочисленнее. Пользуясь численным превосходством, они одолели боевых мастеров торговой группы Чжевона. Ух, гух, один за другим падали, извергая кровь, боевые мастера купеческой группы Чжевон. Проклятие! Чан Чжин сам, командовавший кораблем, огляделся вокруг налитыми кровью глазами. Куда бы он ни взглянул, погибали только его подчиненные. Когда же палата Кровавого Муравья стала такой могущественной? Хотя о них говорили, что они представляют собой силу в преступном мире озера Паян, они были ничтожны по сравнению с группой торговцев Чжевона. Поэтому торговая группа Чжевон без колебаний подавила палату Кровавого Муравья. Однако сила, которую демонстрировала палата Кровавого Муравья, превосходила силу простой преступной организации. Поднявшиеся на борт корабля мастера боевых искусств из палаты Кровавого Муравья были похожи на настоящих кровожадных муравьев. Они роились вокруг и убивали боевых мастеров торговой группы Чжевон, уподобляясь кровожадным муравьям. Боевые мастера торговой группы Чжевон оказались загнанными в угол. Половина их сил была уже мертва. Оставшиеся отчаянно держались, но их положение было крайне опасным. Один из боевых мастеров из палаты Кровавых Муравьев, выглядевший особенно свирепым, шагнул вперед. «Ха! Плюнь!» Он специально сплюнул мокроту на землю и уставился на Чжан Цзинь Сама. Это была провокация против Чжан Цзинь Сама, что было ясно любому, кто это видел. «О, благородный воин сопровождения из купеческой группы Чжевона! Что ты думаешь? Неужели мы, палата Кровавого Муравья, все еще выглядим для тебя как шутка? Думаешь, палате Кровавого Муравья сойдет с рук такое поведение? Хе-хе! А что, если нет? Разве вы не знаете, что мир изменился? Мир изменился? Ты просто несешь чушь. Это тебе надо вырвать глазные яблоки, если ты до сих пор думаешь, что торговая группа Чжевон такая великая, когда мир так изменился». Боевой мастер из палаты Кровавого Муравья насмехался над Чжан Цзинь Самом. Чжан Цзинь Сам был зол, но не мог сделать опрометчивый выпад. Если бы он это сделал, то едва державшаяся линия обороны рухнула бы. Мастер боевых искусств из палаты Кровавого Муравья Ли Гуйоль продолжал говорить. «Хе-хе, я прожил достаточно долго, чтобы дожить до этого дня. Действительно, в жизни нужно многое увидеть и пережить». Глаза Ли Гуйоля налились кровью от волнения. Он прятался в темном доме, чтобы избежать давления со стороны торговой группы Чжевона. Он не мог спать, боясь, что его схватят и убьют. Но теперь ситуация изменилась. Кровавая муравьиная палата больше не была слабой. Нынешняя ситуация была тому подтверждением. Пока они разговаривали, были убиты еще два мастера боевых искусств из купеческой группы Чжевона. Последняя линия обороны вот-вот должна была рухнуть. Действительно, нужно хорошо выбирать союзников. Поместье Горы Дождя встало на нашу сторону. «Хватит!» – раздался холодный голос. Это был один из мастеров боевых искусств из палаты Кровавого Муравья. Однако выражение лица Ли Гуйоля застыло. «Следи за словами. Мы не имеем к вам никакого отношения. А, прошу прощения, мои слова вырвались наружу. Этот корабль был захвачен только силой палаты Кровавого Муравья. Мы не имеем никакого отношения к поместью Горы Дождя. Вы поняли? Конечно. Хе-хе». Ли Гуйоль горько рассмеялся. Многие мастера боевых искусств из палаты Кровавого Муравья, напавшие на корабль, были поддержаны поместьем Дождевой Горы. Глава палаты Кровавый Муравей Чон Чхоль Вон, узнав о появлении Чан Хоина и поместья Дождливая Гора, сразу же разыскал их. Он смело предложил Чжан Хоину вступить с ним в переговоры. Он обещал полное содействие, если они помогут победить торговую группу Чжевона. Сначала Чан Хоен была ошеломлена и хотела убить Гэн Чхоль Вона, но, поразмыслив, решил, что в этом месте за ними кто-то приберет. Хотя эта местность находилась недалеко от провинции Хэбэй, где располагалось поместье Райн Маунтэйн, это была не их территория. Им нужны были люди, которые выполняли бы грязную работу. Кровавая муравьиная палата как нельзя лучше подходила для этой цели. В итоге Чан Хоен принял предложение Гэн Чхоль Вона. Воины поместья Дождливая Гора замаскировались под боевых мастеров палаты Кровавого Муравья и атаковали вместе. Без их помощи воинам палаты Кровавого Муравья было бы невозможно в одиночку захватить большой корабль. Их участие нужно было сохранить в тайне. Если бы стало известно, что поместье Горы Дождя вмешалось в битву между ортодоксальной и темной фракциями, его репутация резко упала бы, и это могло повлечь за собой вмешательство других фракций. В ситуации, и без того ставший головной болью из-за столкновения между залом Золотого Неба и залом Серебряного Лотоса, дальнейшее ухудшение ситуации сделало бы ее невозможной для исправления. Поэтому мастера боевых искусств из поместья Дождливой Горы старались держать свое участие в этом деле в тайне. Один из боевых мастеров из поместья Дождевой Горы сказал: «ТСС, из-за твоего неосторожного высказывания все на этом корабле могли погибнуть. Понял, я прошу прощения. Если слово «дождь» прозвучит из твоих уст, я убью вас всех. Запомните это». «Да, я буду помнить об этом». Ли Гуйоль склонил голову и ответил: «И тогда, как стыдно, что поместье Горы Дождя вмешивается в борьбу за власть в озере Паян». Чжан Чжин сам, подслушавший их разговор, громко закричал: «Мастер боевых искусств из поместья Дождливой Горы прищелкнул языком. ТСС, ты жаждешь смерти. Мы даже не хотели тебя пощадить. Вы будете наказаны небесами». «Небесное наказание? Смешно. Неужели вы думали, что у небес так много свободного времени?» Мастер боевых искусств из поместья Дождливой Горы открыто насмехался над Чжан Цзинь самом. «Может, у неба и нет времени, но у меня оно есть». Холодный, пронзительный голос донесся до ушей мастера боевых искусств из усадьбы Дождевой Горы. Испугавшись незнакомого голоса, он поднял голову. На мачте стоял человек. Как только он увидел его, мастер боевых искусств почувствовал, что у него стынет кровь. «Пё Воль», он сразу же узнал Пё Воля, ведь он уже видел лицо Пё Воля в Йонаме. «Разве вы не должны были покинуть озеро Паян? Что поместье Горы Дождя делает в озере Паян? Вы что, следили за мной?» Мастер боевых искусств из поместья Дождливой Горы не мог вымолвить ни слова. В этот момент Пё Воль был уверен, что его догадка верна. Очень необычно, что в регион, где нет никаких связей, прибыло такое большое войско. Мобилизация такого количества войск без четкой цели могла нанести ущерб их финансам. Поэтому многие группировки крайне неохотно отправляли большое количество мастеров боевых искусств в незнакомый регион. То, что они отправили столько войск, означало, что у поместья Горы Дождя была четкая цель. В озере Паян единственным связующим звеном с поместьем Дождливой Горы был сам Пё Воль. Хотя поговаривали, что Нам Гун Воль организовал зал Серебряного Лотоса, это еще не было известным фактом. Поэтому Нам Гун Воль и зал Серебряный Лотос не могли быть первоначальной целью. В итоге остался только сам Пё Воль. Было ясно, что они пришли за ним сюда. Пё Воль спросил: «А Чан Хойон лично приходила?» «Заткнись». Вместо ответа мастер боевых искусств из поместья Дождливой Горы приказал своим подчиненным атаковать. «Да». Подчиненные зашевелились, отвечая. Гигантский боевой мастер поднял топор и срубил мачту. Огромный столб в одно мгновение был разрублен и упал. В этот момент Пё Воль ударил ногой по мачте и взмыл в воздух. Сейчас самое время. Боевые мастера поместья Дождливой Горы, у которых на поясе были спрятаны ручные топоры, разом вытащили их и бросили в Пё Воля. Взмах. Десятки ручных топоров полетели с огромной силой. Изменить направление движения в воздухе было невозможно, если не владеть воздушными движениями. Перед тем, как прийти сюда, они тщательно изучили боевое искусство Пё Воля, известное во всем Канха. Они пришли к выводу, что наиболее эффективная стратегия – атаковать его в воздухе. Именно поэтому они взяли с собой спрятанные метательные топоры. Хотя они и не изучали профессиональную технику метания, все они были мастерами боевых искусств, достигшими пика своего мастерства. Попасть в цель на расстоянии десятка метров они могли с закрытыми глазами. Тем более попасть в парящего в воздухе боевого мастера было несложно. Брошенные ими топоры в одно мгновение пролетели рядом с Пё Волем. В этот момент Пё Воль выпустил из рук нити жатвы душ и взметнулся в воздух. Тут десятки ручных топоров запутались в нитях жатвы душ. Мастера боевых искусств поместья Горы Дождя были потрясены этим невероятным подвигом. Пё Воль взмахнул нитями, а затем нанес удар по боевым мастерам усадьбы Дождевой Горы. Клан. Топоры посыпались, как стальной дождь. Результат оказался сокрушительным. Арх, ух. Ручные топоры вонзались в самих боевых мастеров поместья Горы Дождя. Они падали со смертельными ранами от топоров, которые сами в себя метали, и вид их был ужасающим. Ах, задыхаемся. Мастера боевых искусств из палаты Кровавого Муравья замерли, наблюдая за происходящим. Расстояние было слишком велико, чтобы они могли даже подумать о сражении, не говоря уже о том, чтобы на что-то решиться. Взмах. Через мгновение Пё Воль, заботившийся о боевых мастерах поместья Дождевой Горы, бесшумно опустился на землю. Глава боевых мастеров поместья Дождь расширил глаза. Пёволь молча подошел к нему. При его приближении главарь мастеров отступил. Щелчок, однако вскоре его тело ударилось о перила. Его лицо исказилось, когда он понял, что отступать уже некуда. Он не мог поверить, что его отбросила назад энергия противника. Но теперь он горько пожалел, что так глупо поступил. Он не чувствовал приближения Пёволя. Это было похоже на бесплотную тень, приближающуюся к нему. Тем не менее, он чувствовал, что его нервы горят и сжимаются. Такого ощущения он еще не испытывал. Если бы Пёволь проявил агрессию и стал давить на него, он, возможно, попытался бы сопротивляться, но тихое приближение вызвало лишь непреодолимый страх. Он чувствовал себя подавленным из-за странного лица и атмосферы Пёволя, как будто он не принадлежал к этому миру. Проклятие! Ему казалось, что в конце концов он без сопротивления встанет на колени перед своим противником. Лидер боевых искусств сильно прикусил губу. Его плоть разорвалась, потекла кровь. Резкая боль вернула его к действительности. «Ублюдок!» – прорычал он и бросился на Пёволя. Взмах. Меч, извлеченный из пояса, проделал кратчайший путь к шее Пёволя. Но меч так и не коснулся шеи Пёволя. Пип-пип. Внезапно он почувствовал жгучую боль за коленом, и его тело наклонилось вперед. Куак. Из колена хлынул фонтан крови. В одно мгновение Пёволь призрачным клинком перерезал ему коленное сухожилие. Сухожилия и мышцы были разорваны, а нога болталась ниже колена. Как ты это сделал? Глаза лидера боевых искусств расширились, словно он не мог в это поверить. Пёволь наложил демонический обмен тенями, чтобы обмануть его, а затем порезал ему колено. С точки зрения жертвы, это было похоже на околдовывание призраком. Именно так чувствовал себя сейчас лидер боевых мастеров. Чтобы избавиться от страха, лидер боевых мастеров злобно крикнул. «Ах ты, ублюдок! Что за магию ты использовал? Неужели ты думаешь, что тебе это сойдет с рук?» То же самое, что «все говорят одно и то же, что это магия, или что они не в безопасности». Одни и те же слова. Большинство людей, которых Пёволь встречал до сих пор, реагировали так же, как и человек перед ним. Если они не могли понять, то заявляли, что это магия, а затем угрожали, что их секта не позволит им это сделать. Лидер боевых искусств ничем не отличался от них. Несмотря на то, что в его глазах читался страх, он угрожал Пёволю, как испуганная лающая собака. Пёволь присел перед ним и спросил. «Я спрошу вас еще раз. Чан Хойон лично приходила сюда?» Куак. Лидер боевых мастеров стиснул зубы, глаза его наполнились страхом. Глава 379. «Я искренне благодарю вас за помощь, гроссмейстер Пё». Чан Чжин сам обнял Пёволя и выразил свою благодарность. Его глаза были полны благоговения и страха, когда он смотрел на Пёволя. Ведь Пёволь с легкостью расправился с теми, кто загнал их в угол. То, что мастера боевых искусств из поместья Дождливой горы замаскировались под членов палаты Кровавого муравья, было шокирующим, но еще больше шокировало боевое мастерство Пёволя, с легкостью подчинившего их себе. Ведь поместье Дождя входило в тройку лучших сект мира боевых искусств. Это означало, что они обладали силой, которая входила в тройку лучших среди бесчисленных сект боевых искусств мира. Однако Пёволь с легкостью подчинил себе элиту усадьбы Дождя. Увидев его нечеловеческое боевое мастерство, члены палаты Кровавого Муравья дружно слетели с корабля и обратились в бегство. Среди членов палаты Кровавого Муравья не было ни верности, ни товарищества. Для них важнее всего была жизнь, и они плыли без оглядки. Чан Чжин сам хотел было догнать и убить их всех, но не смог из-за сильных повреждений. На корабле было уже более десятка погибших. Среди них было немало мастеров боевых искусств из купеческой группы Чжевона. Заботиться об их телах должен был Чан Чжин сам. Пёволь сказал, похоже, ситуация не очень хорошая. Честно говоря, не очень. Когда это случилось? Это случилось после вашего исчезновения, гроссмейстер Пёволь. Это началось, когда мастера боевых искусств из поместья Горы Дождя вошли в озеро Паян. Похоже, что я с самого начала был их целью. Да, они расспрашивали о вашем местонахождении. Затем они узнали, что наша секта связана с вами, и начали оказывать на нас давление. Хотя торговая группа Чжевона имела значительное влияние в провинции Канха, они не могли сравниться с поместьем Горы Дождя. В конце концов, Нам Гунволь и другие активизировались под их давлением, и ситуация обострилась из-за проблем с залом Золотого Неба и залом Серебряного Лотоса. Чан Хойен привлек на свою сторону близлежащие секты боевых искусств, находящиеся под влиянием усадьбы Дождя, а торговая группа Чжевона и зал Серебряного Лотоса призвали своих союзников, чтобы противостоять им. Ситуация быстро разворачивалась, как хорошо срежиссированный спектакль, и ощущение войны охватило озеро Паян и всю провинцию Канха. Проблема заключалась в том, что ситуация, похоже, на этом не закончится. Усадьба Гора Дождя Чанхойона, школа Тысячное Царство Намгун Воля и усадьба Гора Дракона Йонхасана были известными сектами боевых искусств Канха. Их столкновение означало вовлечение в него усадьбы Дождя, школы Тысячного Царства и усадьбы Драконьей Горы. Столкновение всех сил трех сект само по себе было бы катастрофой. Это было бы похоже на начало большой войны в Канха. В связи с ухудшением ситуации многие секты боевых искусств обратили свое внимание на озеро Паян. Для мастеров боевых искусств озеро Паян было опасным местом, таящим в себе искры великого хаоса. Выдающиеся деятели клана Кангхо с тревогой наблюдали за ситуацией на озере Паян, и туда съехалось множество молодых мастеров боевых искусств. Молодым мастерам хотелось иметь поле боя, где они могли бы заявить о себе. Озеро Паян для них было не заботой, а единственным способом утолить жажду славы. В настоящее время многие мастера боевых искусств вошли в озеро Паян. Они проводят границы в соответствии со своими интересами, и я опасаюсь, что может начаться война. Я знаю о вашем мастерстве, гроссмейстер Пёволь, но, пожалуйста, будьте осторожны. Хм. Пока что я вернусь к купеческой группе Чжевона и доложу о ситуации. Чан Чжин сам с мрачным выражением лица смотрел на трупы боевых мастеров, разбросанные по палубе. Особенно когда он посмотрел на трупы мастеров из поместья Дождливой Горы, выражение его лица стало еще более мрачным. Эти трупы были доказательством непосредственной причастности поместья Дождевой Горы. Наличие или отсутствие доказательств имело большое значение. Это давало купеческой группе Чжевона основание активно сопротивляться вторжению поместья Дождя. Однако Чан Чжин сама беспокоила то, что он не мог предсказать, как далеко зайдет эскалация ситуации. Это дело не в моих руках. Остается только молиться, чтобы все разрешилось благополучно. Чан Чжин сам посмотрел на Пёволя. Он надеялся, что при активном вмешательстве этого человека ситуация может измениться. Однако напрямую спросить Пёволя он не мог. Пёволь был не из тех, кто двигается под давлением других. Принуждение его к этому привело бы только к явной неприязни. Вздох. Как только Чан Чжин сам вздохнул, фигура Пёволя исчезла с корабля, как ложь. Он незаметно для всех улетел обратно в павильон Южного Неба. Чжан Цзинь сам покачал головой и отдал приказ своим подчиненным. «Немедленно возвращаемся в торговую группу Чжевона». «Да». Ю Сухван разжал сжатый кулак. Казалось, что на кулаке остались следы от того, как сильно он его сжимал. Он был так напряжен. Все из-за Пёволя. На одном дыхании боевое искусство Пёволя одолело противника и потрясло сердце Ю Сухвана. Пёволь. Обычный боец мог бы испугаться вида боевых искусств Пёволя, но Ю Сухван не был обычным боевым мастером. Когда-то он был боевым мастером, входившим в пятерку лучших в чрезвычайно могущественной фракции Альянс боевых мечей. Хотя он и утратил свои боевые навыки, но не потерял амбиций. Наблюдая за Пёволем, Ю Сухван чувствовал в себе жгучее стремление. Он не хотел быть неблагодарным по отношению к человеку, спасшему ему жизнь, но хотел хотя бы раз посоревноваться с ним без всяких обид. «Я все еще мастер боевых искусств». Он еще раз осознал, что является мастером боевых искусств. Родился обычным человеком, а вырос мастером боевых искусств. Еще в детстве он возненавидел то, что ему пришлось жить в крови. Поэтому он отдалился от Альянса боевых мечей и жил тихо. Бывали моменты, когда он думал, что счастлив не использовать боевые искусства, но теперь, когда он лишился боевых искусств, он понял правду. Он не был счастлив, он только притворялся счастливым. Настоящее счастье для мастера боевых искусств наступает тогда, когда он может практиковать свои навыки. В этот момент Пёволь вернулся в исходное положение. Ю Сухван успокоился и спросил: «Ты много работал, можешь рассказать, что случилось?» Он видел, как Пёволь победил врагов, но не знал, что происходило внутри корабля. Поместье Горы Дождя вмешалось в спор между купеческой группой Чжевон и палатой Кровавого Муравья. «Поместье Дождливой Горы, я подтвердил это. Проблема стала серьезной. Если купеческая группа Чжевон и палата Кровавого Муравья будут полностью вовлечены в борьбу, ситуация не разрешится на таком уровне. Те, у кого высокие амбиции, будут довольны. Да, Наступит эпоха хаоса. На лицо Ю Сухвана легла тень. Может, кто-то и обрадуется, решив, что это возможность расширить свою территорию, но для обычных людей, живущих в эпоху хаоса, это ничем не отличалось от эпохи отчаяния. Он даже представить себе не мог, сколько людей будут проливать кровавые слезы. Ю Сухван спросил, есть ли у вас планы по предотвращению эпохи хаоса? Ни один человек не может остановить течение эпохи. А нельзя ли хотя бы немного отсрочить его наступление? Как, убив лидеров обеих сторон? Даже если бы я это сделал, вы же не думаете, что проблема была бы решена? Скорее всего, это усугубит проблему. Чтобы предотвратить эпоху хаоса, нам нужен человек, способный видеть общую картину и готовый пожертвовать собой. Я не хочу жертвовать собой ради предотвращения эпохи хаоса. Самое важное в мире – это я. Мир имеет смысл только тогда, когда я жив. Я понимаю. Ю Сухван кивнул. Он сказал это от досады, но не думал, что Пё Воль вмешается. Характер Пё Воля был далек от тех достоинств, которыми должен обладать герой хаоса. Вздох. Беспокойство Ю Сухвана усилилось. Пё Воль оставил его одного и вернулся в свою комнату. В комнате все было так же, как и при его уходе. Трактирщик ничего не трогал и оставил все как есть. Пё Воль лег на мягкую кровать и уставился в потолок. Его тело устало, но сон не шел. Задыхаюсь. Из комнаты донесся резкий стон. Звук был похож на тяжелое дыхание кабана, напугавшего стражников снаружи. Им не нужно было видеть это своими глазами, чтобы понять, что происходит внутри. Проклятие. Это сводит меня с ума. Я сейчас умру. Последователи потирали ноги и гримасничали. Они тоже были мужчинами. У них было желание обнять красивую женщину, но им не давали возможности осуществить свои желания. Вместо этого они вынуждены были слушать, как их предводитель потакает своим желанием. В этот момент большая беда. Внезапно дверь распахнулась, и кто-то ворвался внутрь. Вошедший был никто иной, как Ли Гуйоль, напавший на корабль торговой группы Чжэ Вон. Один из мастеров боевых искусств, охранявший резиденцию Гын Чхоль Вона, спросил, что, почему у тебя такие волосы, где лидер, ты что, не слышишь? Тут Ли Гуйоль услышал громкий стон, доносившийся из комнаты, и сделал ошарашенное лицо. Что, это то, что он сейчас делает? Именно так, черт возьми, он делает это в то время, когда его последователи загнаны в угол. Что поделаешь? Лидер хочет этого. На ответ последователя Ли Гуйоль недоверчиво покачал головой. Неважно, насколько срочными были его желания, но то, что в то время, как его последователи боролись за свою жизнь, он развлекался с женщиной, было просто возмутительно. Несмотря на шок, он не посмел прервать выступление Гын Чхоль Вона. Он знал, какая участь постигнет его, если он испортит настроение вождя. Ух, наконец, послышался звук, с которым Чхоль Вон закончил свое выступление. Только тогда Ли Гуйоль поспешно заговорил. Ли, лидер, у нас большие проблемы. Что за суета? Через мгновение дверь открылась, и из нее вышел Чхоль Вонг, натягивая брюки. Поместье Горы Дождя. А что с этими ублюдками? Они снова доставили неприятности? Дело не в этом. Тогда в чем дело? Говори ясно. Все мертвы. Что? Все мертвы. Что ты имеешь в виду? Все мертвы? Лицо Гын Чхоль Вона исказилось. Это правда. А как же корабль торговой группы Чжэ Вона? Разве вам не удалось захватить его? Если все прикрывающие нас парни погибли, как мы могли захватить корабль? Это просто чудо, что я вообще вернулся живым. Что случилось? Пё Воль, все были убиты им. Пё Воль, жнец, разве он не покинул Кангха? Он вернулся. Проклятие. Зачем ему возвращаться? Чхоль Вонг с гордостью называл себя одиноким волком. Он гордился тем, что не уступает никому, когда речь шла об упрямстве и мести. Чтобы почувствовать удовлетворение, он должен был отплатить за услугу и никогда не забывал обид. Однако даже он знал, что есть существа, с которыми нельзя шутить. Это были так называемые абсолютные хозяева Канха. Его упрямство и мстительность не действовали на них. Если бы они хоть пальцем пошевелили, Чхоль Вон лишился бы жизни. Он не осмеливался противостоять таким людям. Проблема заключалась в том, что Пё Воль был одним из таких людей. Хотя он пришел в Канха поздно и был не так уж стар, его мастерство в боевых искусствах не имело себе равных среди абсолютных мастеров. Такие люди, как Пё Воль, пугали Чхоль Вона еще больше. Другие абсолютные мастера из-за своей гордости не стали бы напрямую связываться с такими людьми, как Чхоль Вон. Но Пё Воль был совсем другим. Его не волновала ни репутация, ни мнение окружающих. Правда ли, что Пёволь вернулся? Я своими ушами слышал, как он разговаривал с мастером из поместья Дождливой горы. Это точно был Пёволь. Проклятие. Бам. Чхоль-Вон хлопнул по столу и издал громкий звук. Как он их поймал? Пойдемте в небесный зал. Небесный зал был местом, где в озере Паян останавливались мастера боевых искусств Чан Хойен и поместье Дождливая гора. Изначально небесный зал был одной из секретных баз, которые подготовил Дын Чхоль-Вон. Он передал небесный зал Чан Хойену, чтобы обеспечить связь с поместьем Дождевая гора. Как вы думаете, они поймают жнеца? Они пришли сюда, чтобы поймать его, поэтому не будут стоять на месте. Вместо того, чтобы находиться здесь, ты должен послать людей следить за постоялым двором, где он остановился. Понял. Проклятые ублюдки. Я должен убить любого, кто встанет у меня на пути. Жнец, несмотря ни на что, я обязательно убью этого ублюдка. Глава 380. Небесный зал был большим поместьем, расположенным в южной части озера Паян. Озеро Паян считалось огромным, как море. Вдоль него располагалось множество городов и поселков, там было построено множество особняков. Особняков было очень много. Они были настолько велики, что даже не выделялись из толпы. Одним из них был небесный зал. Причина, по которой небесный зал стал известен, заключалась в том, что Чан Хойен остановилась в нем вместе с мастерами боевых искусств из поместья Дождевой горы. Даже если бы Чан Хойен остался только с мастерами из своей фракции, все окрестные секты были бы начеку. Но Чан Хойен пошел еще дальше и привлек к сотрудничеству секты, связанные с поместьем Дождевой горы. Это не могло не вызвать у всех подозрений. Если бы он вторгся на территорию другой секты без веской причины, его бы непременно раскритиковали. Однако Чжан Хойен нашел хорошее оправдание. Это был зал Серебряного Лотоса. О существовании зала Серебряного Лотоса он узнал благодаря Чхоль-Вонг. Чхоль-Вон обратился к нему и предоставил информацию. В результате у Чан Хойена появился хороший повод остаться в небесном зале. Это было общество под вывеской «Антизолотый небесный зал». Их девизом был вызов золотому небесному залу. Как член зала «Золотого неба», Чан Хойен имела право призвать к ответу зал Серебряного Лотоса. Чжан Хойен использовала это оправдание, и, к счастью, оно все еще работало. В данный момент в небесном зале находилось более сотни мастеров боевых искусств, и их число росло по мере того, как прибывали люди со стороны. Первоначальной целью было убить Пёволя, но когда Чан Хойен узнал, что Пёволь уехал, он изменил направление. Его целью стал захват всего региона озера Паян. Предлога и сил было достаточно. Все окрестные секты были мелкими и средними. Даже если купеческая группа Чжевона и обладала некоторой силой, она не шла ни в какое сравнение с поместьем Горы Дождя. Зал Серебряного Лотоса все еще вызывал опасения, но его влияние было незначительным. Если бы в дело вмешались такие группировки, как Школа Тысячного Царства или поместье Драконьей Горы, ситуация могла бы измениться, но они не могли этого сделать. Если бы эти старые мастера боевых искусств вмешались в поединки молодого поколения, это могло бы перерасти в масштабный конфликт. Они не могут вмешаться. Независимо от того, какой будет результат, в конечном итоге все сведется к вопросу между залом Золотого Неба и залом Серебряного Лотоса и будет решено. Чан Хойен поднес к губам бокал с алкоголем. На его губах появилась холодная улыбка. Он пришел ловить тигра, а вместо него неожиданно поймал кита. Как только я закрепился здесь, никто не сможет поколебать мое положение, даже если это будет мой отец. Его отец, Чан Пхёнсон, был воплощением жажды власти. Он нелегко передавал свою власть детям. Стать владыкой поместья Дождливой горы при жизни было невозможно. Конечно, как молодой господин он мог наслаждаться всевозможной славой, но для отца он был не более чем слугой. Чжан Хойен хотел большего. «Сначала я завладею озером Паян и вернусь в поместье Горы Дождя, чтобы унаследовать должность повелителя». Конечно, его отец, Чан Пхёнсон, так просто не уступит ему место лорда. Однако если он сможет доказать свои достижения на озере Паян, то отказ не будет совсем невозможным. Компромисс обязательно найдется. Именно этого и добивался Чан Хойен. Нынешний Канхэ переживает стремительную смену поколений. Старая эпоха уходит, а на ее место приходит новое поколение. Я должен присоединиться к ним, пока не стало слишком поздно. Тут Чан Хойен опустил свой бокал. «Молодой господин», — раздался снаружи голос его подчиненного. Чан Хойен нахмурился. Он не любил, когда его беспокоили, когда он был один. Его подчиненный тоже это знал, но то, что он его побеспокоил, означало, что произошло что-то важное. Что происходит? Пришел хозяин палаты кровавого муравья. Он настаивает на встрече с вами, молодой господин. Этот парень, Чан Хуэн изобразил недовольное выражение лица. От одной мысли о нем у него портилось настроение. От Гын Чхоль Вона исходила уникальная вонь ничтожества. Это не был настоящий запах, но атмосфера и желание, которые они источали, были похожи на него. Когда человек живет с большими амбициями, вполне естественно, что он от чего-то отказывается. Чан Хуэн не был исключением. Он отказался от нескольких важных вещей в своей жизни и считал это вполне естественным. Чхоль Вонг был похож на него. Он предлагал Чан Хуэну многое, имея в виду большой план. Но, как пиявка, он ничего не отпускал. Жадно глотая все подряд, он отяжелел и уже не мог подняться ввысь. У Гын Чхоль Вона была уникальная, влажная атмосфера. Чан Хуэн думал, что это зловоние земли. Он презирал эту неповторимую атмосферу и запах, которыми обладали только те, кто с жадностью произрастал из земли. Но он не мог показать это Гын Чхоль Вону. Чхоль Вон был очень полезным человеком. Если его правильно использовать, то он очень поможет в захвате озера Паян. Чан Хуэн взял себя в руки и произнес: «Впустите его». «Да». После ответа дверь открылась, и в комнату длинными шагами вошел Гын Чхоль Вон. Чхоль Вон не колебался, словно входил в собственный дом. Он топнул ногой и вошел внутрь. «Хе-хе, надеюсь, у вас все хорошо. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, сообщите мне. Я немедленно их решу. Что привело тебя сюда в такой час? Неужели нам нужен повод, чтобы увидеться? Мы и так в одной лодке. Перестань болтать ерунду и расскажи мне о своей цели». По мере того, как взгляд Чан Хуэн становился все холоднее, Чхоль Вонг наконец прочистил горло и огляделся. «Хаэм, ну, если так он вернулся, кто? Пё Воль, жнец. Это правда?» Бах! Чан Хуэн ударил кулаком по подлокотнику и резко встал. От удара подлокотник разлетелся в дребезги, но ему было не до этого. «Ты хочешь сказать, что он действительно появился снова?» «Да, все воины, которых ваше высочество послало на нашу сторону, были убиты. Следи за своими словами». «Что? Когда я говорил, что отправил к вам воинов из главной силы?» «Ах, мои извинения, я оговорился». «Кашель». Чхоль Вонг сморщил нос. «Проклятые ублюдки. Прикрывают глаза и делают вид, что ничего не знают до самого конца». Но он не мог показать своих истинных чувств. Он взял себя в руки и заговорил. «Значит, наших союзников убил Пё Воль. Вы уверены, что это был Пё Воль?» «Да, мы это подтвердили». «Где он сейчас?» «Он остановился в гостинице «Павильон Южного Неба». «Наши люди сейчас наблюдают за ним». «Я пойду туда». «Прямо сейчас?» «Да». «Но, веди меня». «Да». Чхоль Вон нехотя ответил вежливым отказом. Однако на его лице отразилось недовольство, и он склонил голову. «Черт возьми, зачем он втянул меня в эту историю?» Но выразить свое недовольство вслух он не мог. Каким бы упрямым и настырным он ни был, он прекрасно понимал, что против человека, стоящего перед ним, это не подействует. Чжан Хуэн немедленно вызвал элитных воинов. Это были не простые воины, а мечники, привезенные из поместья Горы Дождя. Каждый из них был высококлассным мастером боевых искусств и не имел недостатка в силе. Всего их было более сотни. Оглядев собравшихся мечников, Чхоль Вонг пробормотал: «Они все такие свирепые». Хотя сам Чхоль Вонг был уверен в своих силах, он не мог не чувствовать себя маленьким перед сотней мечников. Силы небесного зала не ограничивались только ими. Если учесть воинов, которых они не смогли взять с собой, и воинов из сотрудничающих сект боевых искусств, то их число было бы в разы больше. Даже если бы у них было еще 10 камер кровавого муравья, они не смогли бы справиться с этими силами. «Пойдемте!» — громко крикнул Чан Хуэн, сидевший на лошади. Сотня мечников и Гын Чхоль Вонг понеслись за ним галопом. Мечники легко поспевали за Чан Хуэном благодаря своему цигуну, а вот Чхоль Вонгу пришлось бежать изо всех сил. А все потому, что он не овладел техникой легкого бега, полагаясь только на свою внутреннюю энергию и навыки боевых искусств. «Проклятие! Проклятие!» — внутренне ругался Дын Чхоль Вонг, следуя за мечниками. Как раз в тот момент, когда солнце уже почти взошло над восточным горизонтом, Чан Хуэн и его группа прибыли в павильон Южного Неба. Бах! Когда Чан Хуэн распахнул дверь, Завтракавшие гости уставились на него расширенными глазами. Опаньки, неужели это он? Это Чжан Хоен из поместья «Дождливая гора». Боже мой, гости знали, что Пё Воль остановился в павильоне «Южное небо». Если бы не Пё Воль, то Чжан Хоен не было бы причин так срочно его искать. Гости затаили дыхание, наблюдая за Чжан Хоеном. Трактирщик осторожно приблизился. «Что вас привело сюда? Пё Воль здесь? Простите, вы не понимаете, что я говорю?» «Нет, он остановился в нашей гостинице. Приведи его ко мне. Но, я что, должен сжечь этот трактир, чтобы ты меня выслушал?» «Нет, я сейчас же приведу его», — в панике ответил трактирщик. Чжан Хоен был человеком, который легко мог это сделать. Если бы он действительно поджег трактир, то павильон Южного Неба в одно мгновение превратился бы в пепел. Так и случилось. В этом нет необходимости. Холодно произнес Пё Воль. При его появлении взгляд Чжан Хоен стал ледяным. «Разве ты не сбежал, Пё Воль? Ты это знаешь? Что, когда мне очень страшно, я убегаю, прячусь в таком месте, где меня никто не найдет, и с этого момента стремлюсь к горлу того, кто заставил меня бежать? Ты сумасшедший! Значит, ты должен хорошо заблокировать меня, чтобы я не смог убежать, потому что с того момента, как мне удастся сбежать, ты никогда не сможешь спать спокойно. Этого никогда не случится». Чжан Хоен поднял руку. Свуш, свуш, свуш. Мечники в унисон выхватили свои мечи. В трактире воцарилась удушающая тишина. Гости зажали рты и затаили дыхание. На пике напряжения до их ушей донесся чей-то голос. «Ну и утро. Не слишком ли много? Вы мешаете гостям есть». Это был человек, одетый в черную одежду боевых искусств с рисунком дракона. За мужчиной с всклокоченными волосами, похожим на льва, следовали мужчина и женщина. Чжан Хоен бросила на них взгляд. «Йон Хасан, Нам Гун Воль, Йом Хи Су, неужели у нас такие дружеские отношения, что вы называете наши имена по очереди? Что вы здесь делаете? Мы пришли пообедать с ним». Взгляд Йон Хасана обратился к Пё Волю. На мгновение лицо Чжан Хоен неловко исказилось. Нам Гун Воль улыбнулся, глядя на его лицо. «Не хочешь присоединиться к нам, брат Чжан? Я слышал, что в павильоне Южного Неба очень вкусная еда. Ты что, смеешься надо мной? Не могу поверить, что ты так воспринял мое предложение». Слова Нам Гун Воля еще больше разозлили Чжан Хоена, но он не посмел проявить неуважение. Даже с Пё Волем было сложно справиться, а если они объединятся, то у него не будет шансов на победу. И Йон Хасан, и Нам Гун Воль были мастерами боевых искусств с выдающимися способностями, ничуть не уступающими его собственным. А еще был Пё Воль. Значит, за залом Серебряного Лотоса стоял крестный отец. «Крестный отец? Кто чей крестный отец?» — в недоумении воскликнул Юн Хасан. Организация зала Серебряного Лотоса была результатом воли их троих. Пё Воль не мог вмешиваться. Юн Хасан однажды попросил Пё Воля присоединиться к ним, но получил отказ. С тех пор он всегда держал Пё Воля в узде. Увидев, что Чжан Хоен высказывает предположение, не зная фактов, он потерял дар речи. Чжан Хоен сказала: «Хорошо, сегодня я отступлю, но не думай, что в следующий раз тебе так повезет. Хвост, виляющий до конца». Ух! От насмешек Йон Хасана лицо Чжан Хоена покраснело. Пытаясь скрыть смущение, он сказал: «Давайте вернемся». По его приказу мечники сняли ножны с мечей и поспешили покинуть трактир. Чхоль Вонг тоже попытался уйти и смешался с ними. «Ну и дела, так уверенно вошел». Чхоль Вон, глядя на удаляющуюся фигуру Чжан Хоен, рассмеялся. «Это ты?» — неожиданно раздался голос Пё Воля. Глава 381. В этот момент Гын Чхоль Вон замер. Он не мог пошевелиться, как мышь перед змеей. Его горло было полностью перекрыто, как будто он не мог дышать без разрешения Пё Воля. Такого давления он еще никогда не испытывал. И все из-за голоса Пё Воля. В нем не было ни угрозы, ни намерения убить, но он все равно оказывал такое воздействие. Чхоль Вон почувствовал, как по его спине потек холодный пот. Он молился, чтобы голос Пё Воля был направлен не на него. К сожалению, небеса не исполнили его желание. Пё Воль смотрел прямо на него. Гын Чхоль Вон осторожно спросил: «Вы разговариваете со мной? Вы ведь хозяин палаты Кровавого Муравья, верно? Почему? Потому что вы, похоже, находитесь в центре этой ситуации». На мгновение Чхоль Вон почувствовал, что каждый волосок на его теле встал дыбом. Хотя это было неожиданное заявление, он понял, что хотел сказать Пё Воль, но постарался отмахнуться. «Ха, ха, я понятия не имею, о чем ты говоришь? Значит, вы хотите привлечь поместье Горы Дождя, чтобы избежать давления со стороны купеческой группы Чжевона? Вы очень хитры. При этих пронзительных словах Пёволя лицо Гынчхольвона исказилось. Он инстинктивно понял, что отрицать это уже бессмысленно. А разве я тоже не должен жить? Значит, ты все это сделал, чтобы выжить? Разве не в этом смысл жизни? Борьба за сохранение статус-кво. Я ничем не отличаюсь. Думаю, такой человек, как вы, лорд Пё, поймет, о чем я говорю. Тогда Чхольвонг воспользовался случаем и быстро выбежал на улицу. В надежде, что Пёволь не предпримет никаких действий, он смешался с мечниками из поместья Дождливой Горы и сбежал из павильона Южного Неба. Пёволь молча наблюдал за удаляющейся фигурой Чхольвона. Юн Хасан посмотрел на Пёволя так, словно ему это показалось странным. «Вроде бы незначительный человек, а что ты так пристально смотришь? Иногда те, кто остается незамеченным, могут усугубить ситуацию. Все равно, он не более чем маленькая мышка. Вы слишком чувствительны. Иногда мышь может прорвать плотину. Вы слишком много беспокоитесь. Если тебя это действительно беспокоит, ты можешь просто убить его». Юн Хасан говорил бесстрастно. Он не мог понять Пёволя. По его мнению, Чхольвонг действительно был незначительным человеком. У человека с такой репутацией и боевым искусством, как у Пёволя, не было причин обращать на него внимание. Юн Хасан считал, что Пёволь недостаточно смел. Однако он не стал раскрывать свои мысли. Нам Гун Воль подошел к Пёволю и поприветствовал его. «Давно не виделись. Вы приехали из-за поместья Гора Дождя?» «Да». «Какая пустая трата времени. Я знаю, что они не представляли бы для вас особой угрозы, гроссмейстер Пё. Но у меня не было выбора, так как тем, кто решил перейти на нашу сторону, было бы неприятно, если бы мы их проигнорировали. Вы очень внимательны. По сравнению с залом Золотого Неба, нашему залу Серебряного Лотоса многого не хватает. Мы и так находимся в невыгодном положении, поэтому нам приходится заботиться о таких вещах, чтобы люди могли следовать за нами, верно? Вы действительно собираетесь сражаться как следует? Вы все еще в невыгодном положении. Если мы будем просто сидеть на месте, потому что нам не хватает сил и мы боремся, то у нас никогда не будет возможности переломить ситуацию». Пёволь кивнул в ответ на слова Нам Гун Воля, поняв его мысль. «Если они отстанут в самом начале, то велика вероятность того, что они будут полностью разгромлены, даже не начав настоящего боя. Даже если в данный момент их силы не хватает, они должны были выйти из игры с блеском. Когда Гыму основал зал Золотого Неба, он начинал именно так. Тогда тоже многого не хватало, но он добился успеха. Думаю, у нас тоже получится. Хаем». Пёволь почувствовал, что Нам Гун Воль гораздо более значительная фигура, чем он думал. Он знал, что у него выдающийся талант, но не ожидал, что он окажется таким щедрым и дальновидным. Он обладает качествами героя. Уже одно то, что он организовал зал Серебряный Лотос, возглавив его, показало, насколько он замечательный человек. В этот момент, давно не виделись, старший брат Нам Гун, раздался голос Ю Сухвана из-за спины Пёволя. Увидев его, Юн Хасан и Нам Гун Воль широко раскрыли глаза. «Не может быть, кто это? Разве это не брат Ю?» «Как брат Ю?» Юн Хасан и Нам Гун Воль удивленно посмотрели на Ю Сухвана. Поскольку они принадлежали к трем фракциям, то были знакомы друг с другом. Нам Гун Воль спросил: «Нет, почему ты стал таким худым? Что случилось?» «Произошел инцидент. Если бы не гроссмейстер Пё, я бы не смог увидеть вас живыми. Похоже, нам есть о чем поговорить». Нам Гун Воль сел рядом с Ю Сухваном. Они пришли сюда по разным причинам, но когда увидели истощенный вид Ю Сухвана, все эти расчеты исчезли из их памяти. Юн Хасан и Йом Хису тоже почувствовали, что ситуация приняла необычный оборот. Ю Сухван, которого они знали, был воином, за мягкостью которого скрывалась сильная воля. То, что он выглядел таким истощенным, само по себе свидетельствовало о том, что что-то изменилось. Юн Хасан сразу перешел к делу. «Что случилось? Я был заключен в место под названием «Невозвратная тюрьма». Невозвратная тюрьма – это своего рода тюрьма. Попав в нее, ты уже никогда не сможешь выбраться. Есть ли такое место в Канха? Я не знал об этом до того, как попал в тюрьму. Только после того, как я оказался в ловушке, я понял, что такое ужасное место существует. Если бы не гроссмейстер Пё, я бы до сих пор еле дышал, находясь в состоянии хуже зверя. Невероятно». Юн Хасан скептически посмотрел на него, но ему было виднее. Ю Су Хван был не из тех, кто лжет. Все трое внимательно слушали рассказ Ю Су Хвана. Пё Воль тихо вышел из гостиницы. После выхода из трактира Пё Воль направился к купеческой группе Чжэ Вон. Группа купцов Чжэ Вон, которую он увидел через месяц, сильно изменилась. Больше всего изменилась охрана. У главных ворот стояли многочисленные охранники, а на стенах – стражники. При приближении неизвестного человека охранники у главных ворот напряглись. «Стоять! Стоять!» В этот момент среди стражников появился человек. Это был глава купеческой группы Чжэ Вон. Глава быстро подошел к Пё Волю и поприветствовал его. «Для меня большая честь встретиться с вами, господин Пё. Я слышал, что вы вернулись. Похоже, ситуация не очень хорошая. Да, нападениям подверглись не только корабли, но и сухопутные конвои. Сейчас все руководители торговой группы Чжэ Вон собрались, чтобы обсудить меры противодействия. Никто не мог предположить, что ситуация так быстро ухудшится. Больше всего беспокоило то, что за каждым шагом купцов Чжэ Вон кто-то следил. Наверное, это проблема с кровавой муравьиной палатой. Мы тоже так думаем. Эти крысы наносят большой ущерб. Лицо начальника было наполнено гневом. Его и воинов из купеческой группы Чжэ Вон разозлила ситуация, в которой они оказались по вине муравьиной палаты. Они хотели немедленно избить их, но Чхоль Вон использовал поместье горы дождя как щит и спрятался в тени. При этом он ловко переносил свое место жительства со дня на день. Купеческая группа Чжэ Вона была беспомощна и не могла узнать о местонахождении Чхоль Вона. «Позвольте мне сначала провести вас в дом. Пожалуйста, заходите». «Хорошо». Шеф провел Пё Воля в пустую комнату для гостей группы купцов Чжэ Вон. Гостевая комната для приема гостей была очень роскошной. Она была сделана как можно роскошнее, чтобы показать богатство и могущество купеческой группы Чжэ Вон внешним гостям. Пё Воль сидел на сиденье во главе с начальником и ждал, когда подует ветер. Но кто-то пришел раньше него. Пожилая женщина с глубокими морщинами по всему лицу. Это была Нот Хэт Хэ, настоящая владелица торгового дома Чжэ Вон. Она улыбнулась и сказала: «Я слышала, что вы вернулись. Это правда. А разве вы не были в поместье Морской Утес? Я привезла сюда сына и внука, потому что им грозила опасность. Я не хотел беспокоить своих детей, поэтому приехал сюда». Нот Хэт Хэ лучезарно улыбнулась. Хотя ей было уже более 100 лет, ее глаза по-прежнему были ясными и глубокими. Она смотрела на Пё Воля теплым взглядом, словно на собственного внука. Пё Волю такой взгляд показался очень странным. До сих пор люди, с которыми он встречался, смотрели на него одинаково. Они смотрели на него глазами, полными страха или дискомфорта, и были настороже. Конечно, были и не такие, но и они не проявляли к нему дружеских чувств. Но Нот Хэт Хэ был совсем другим. С первой встречи она смотрела на него такими теплыми глазами. Это было тяжело, но не неприятно. «Ты хорошо справился. Хе-хе. Это правда, не так ли? Когда старые упрямцы мешают, молодые страдают. Мудро». Услышав такие слова от жнеца, я чувствую себя хорошо без всякой причины. Хе-хе. Нот Хэт Хэ от души рассмеялась. Она выглядела очень счастливой. Ему было неловко видеть такую реакцию старого человека, прожившего намного дольше него. Тут открылась дверь, и вошел Чо Сальпун. Увидев Нот Хэт Хэ, он немного удивился. «О, прабабушка, ты была здесь? Я как раз разговаривала с ним до твоего прихода. Вообще-то, я ему мешала. Ха-ха, тоже мне прабабушка». Чо Сальпун рассмеялась, поддразнивая Нот Хэт Хэ. Она взяла Пё Воля за руку своими морщинистыми руками и сказала: «Раз уж вы пришли, мне пора вставать. Пожалуйста, позаботьтесь о нашей Сальпун. Он полон сил, поэтому может совершать ошибки и заблуждаться. Но, пожалуйста, будьте великодушны и направляйте его в нужное русло». Нот Хэт Хэ в последний раз сжала его руку, прежде чем покинуть свое место. Чо Сальпун сел на ее место и сказал: «Не переживайте так сильно из-за слов про бабушки. Это просто формальность, которую она произносит из любви к правнуку. Встреча прошла хорошо, ху. Как же так, мнения разделились. Правда, из-за размера организации ответственность на себя берет множество людей, начиная от лидеров, которые сами отправляются в путешествие, и заканчивая охранниками, капитанами кораблей и другими многочисленными людьми, которые собираются на собрание, трудно легко собрать мнение. Несмотря на то, что дедушка Чо Сальпуна был лидером организации, он не мог принимать решения в одностороннем порядке. В его обязанности входило собрать все мнения и принять наиболее рациональное решение. Это было неприятно, но у них не было другого выбора, кроме как быть осторожными, ведь на кону стояли средства к существованию многих людей. Чо Сальпун, присутствовавший на долгом совещании, был измотан. Услышав, что он прибыл, он быстро попросил у деда разрешения уйти. «Вы решили проблему, которую хотели решить, примерно, но ты не выглядишь бодрым». «Да, да». Чо Сальпун рассмеялся и ответил. Он подумал, что это может быть правдой. Он уничтожил тюрьму, но связь с Гурен Салмаком исчезла. К тому времени, когда Пё Воль, Ю Су Хван и остальные выбрались наружу, Гурен Салмак стер все следы и исчез. Не осталось никаких свидетельств их существования, так как невозвратная тюрьма тоже была уничтожена. Единственными свидетелями их существования были те, кто был заключен в невозвратную тюрьму, но все они вернулись в свои фракции. Даже если бы они дали показания, было бы сомнительно, что люди им поверят, ведь они уже давно вычеркнуты из своих фракций. Единственными надежными людьми на данный момент были Хон Юшин и Сагяксон. Хун Юйсинь был главным инспектором клана Хао. Он сам был заключен в невозвратную тюрьму, поэтому у него не было другого выбора, кроме как быть уверенным в существовании Гурен Салмака. Хун Юйсинь поспешил вернуться в клан Хао, чтобы проверить информацию, которую он упустил из виду. Каждый день в штаб-квартиру клана Хао поступало больше вагона информации. Если накапливать ее в течение года, то можно было бы заполнить огромный склад. В штаб-квартире клана Хао имелась запись, в которой обобщалась и хранилась поступающая информация. Хун Юйсинь хотел проверить, нет ли в отчетах недостающих деталей. Если бы Хун Юйсинь проверил информацию, то преследованием занимался бы непосредственно Сэ Гёксон. Он потерял все в Гурен Салмаке. Вполне естественно, что его обида достигла небес. Поэтому он решил сам найти Гурен Салмак. «Я обязательно найду его». Эти слова Сэ Гёксон произнес перед тем, как покинуть Пё Воля. Сэ Гёксон вернулся к жизни убийцы, выросшего в подземной пещере. Глава 382. Альянс Боевого Меча был правителем Южного моря. Остров Хайном, на котором они обосновались, сам по себе был похож на огромную крепость. Чтобы попасть на остров Хайном, нужно было плыть на лодке, а все водные пути и гавани находились под контролем Союза Боевого Меча. Поэтому никто не мог приблизиться к острову Ханам без разрешения Альянса Боевых Мечей. Эта тенденция усилилась после того, как Чон Муок, морской король мечей, занял пост главы Альянса Боевых Мечей. Многие были недовольны этим, но никто не решался сказать об этом Чон Муоку. Чон Муок действительно был правителем Южного моря, однако в какой-то момент он перестал появляться на публике. Это произошло после того, как его ученик Дагдахван победил в борьбе за престол. После этого он передал все дела Альянса Боевого Меча Дагдахвану и уединился для обучения. Хотя он скрывал свое появление от посторонних глаз, его влияние по-прежнему доминировало в регионе Южного моря. Союз Боевого Меча состоял из одной фракции, трех врат и пяти залов. Центральной фракцией была фракция Хаэнома, а под ней располагались трое ворот. Врата Белой Крови, врата Яркой Луны и пять алых врат. Пять залов. Высший боевой зал, зал пяти тигров, золотой боевой зал, зал Верхней Луны и зал Центрального Неба. Эти девять фракций составляли основу Альянса Боевого Меча, и, разумеется, фракция Хайнама занимала в нем центральное место. Боевые мастера из фракции Хайнам традиционно носили синюю форму, чтобы отличаться от других фракций. С положительной стороны, это означало сохранение самобытности, но с отрицательной – выражение своего превосходства через одежду. Но это была история десятилетней давности. Теперь все мастера боевых искусств носили синюю форму, чтобы исключить дискриминацию. Благодаря таким мерам жестокая дискриминация в значительной степени исчезла. Союз боевых мечей располагался у подножия пяти гор, самой высокой вершины Хаэнома. За последние несколько десятилетий Альянс боевых мечей претерпел множество расширений. В результате его размеры не имели себе равных. Резиденция Дагдахвана находилась в высокой башне, откуда открывался вид на Альянс боевых мечей. Сложив руки, Дагдахван смотрел на Альянс боевых мечей сверху вниз. Рядом с ним стоял Ом Сосо. Союз боевых мечей был похож на гигантское живое существо. Улицы, тянущиеся во все стороны, напоминали кровеносные сосуды, и по ним деловито сновали бесчисленные люди. Все они вели к главному залу на самом верху. Человек, сидевший в главном зале, монополизировал все в этой огромной стране. Внезапно Дагахван открыл рот. «Мне это нравится. Что ты имеешь в виду? Разве это не здорово, весь этот вид?» «Это действительно так», — Дагахван усмехнулся спокойному ответу Омсасо. «Она была странной женщиной. При желании она могла бы занять высокий пост в альянсе боевых мечей, но материальные блага ее не интересовали. Все, чего она желала, это самого Дагахвана. На все остальное она не обращала внимания. Она была идеальным союзником для Дагахвана». Естественная улыбка расплылась по лицу Дагахвана, когда он посмотрел на Омсасо. В этот момент все и произошло. Удар. Неожиданно в окно влетел ястреб. Ястреб, сидевший на подоконнике и хлопавший крыльями, был необычно покрыт красными перьями, словно горящими. Это было духовное животное альянса боевых мечей, тысячемильный морской ястреб. Это существо, способное за день преодолеть 1000 миль, использовалось только для срочных сообщений из внешнего мира. Появление тысячемильного морского ястреба означало, что дело серьезное. Омсасо достал из свитка, привязанного к лодыжке ястреба, письмо. Омсасо передал свернутое письмо Дагахвану. «Хаэм». Выражение лица Дагахвана стало жестким, когда он прочитал письмо. «Что случилось?» — озадаченно спросил Омсасо. Тот Дагахван, которого она знала, отличался твердым характером и не моргал глазом при решении большинства вопросов. То, что он так разволновался, означало, что содержание письма не совсем обычное. «Прочтите его». Вместо ответа Дагахван передал письмо Омсасо. Омсасо быстро прочитал содержание письма. «Хаэм». Ее реакция ничем не отличалась от реакции Дагахвана. Содержание письма действительно шокировало. «Боже мой, на тюрьму невозвращенца напали, и она рухнула?» «Да». В письме говорится, что на нее кто-то напал, и что те, кто ее охранял, предпочли уничтожение. Что ж, это удача. К счастью, в глазах Дагахвана мелькнул холодок, но Омсасо спокойно ответил. «В любом случае, выживших нет. Наверное, он тоже погиб. Мы не видели этого своими глазами. Что ж, это правда. Ты знаешь, что значит быть наследником в альянсе боевого меча. Если он жив, моя легитимность может пошатнуться. Это вопрос, который нужно точно проверить. Именно. Я не могу доверить это никому другому. Понимаете? Да. Тогда я должен пойти и проверить. Да. Ты единственный человек, которому я могу доверять». Именно Дагахван отправил Юсухвана в тюрьму для невозвращенцев. Чтобы скрыть факт своего участия в этом деле, он специально установил контакт с Гёксоном в Йонаме, далеко от Ханама, и поручил работу ему. Он не мог доверить это задание никому другому. То, что он участвовал в этом деле, должно было держаться в строжайшем секрете. Зная об этом, Омсасо также сказала, что ей нужно идти. «Возьми с собой отряд «Морской дракон». Отряд «Морской дракон» был скрытым секретным оружием альянса боевого меча, обладающие достаточной силой, чтобы в мгновение ока уничтожить любую обычную малую или среднюю секту. Они были воинами, которых тщательно взращивал морской король мечей Чон Муок. Омсасо покачала головой. «Мне и одной хватит, я знаю, но ты должна быть полностью готова. Поэтому возьми с собой морской отряд, так я смогу чувствовать себя в безопасности». «Хорошо, если ты так хочешь». Омсасо неохотно кивнул. «Уходи немедленно». «Да, я скоро вернусь». Омсасо поклонился и сразу же ушел. Лицо Дагахвана исказилось, когда он остался один. Из глубины его души поднималось раздражение. Внешне он казался веселым и щедрым, но на самом деле был перфекционистом. Все должно было идти по его плану, чтобы он был доволен.